Она даже не проснулась. В то утро их разбудило само солнце. Впоследствии, вспоминая, как все было, Таня пришла к выводу, это была помощь свыше. В конце концов, кто, как не алунчи, от культуры которых было неотделимо их пребывание на Вешней, называли свое солнце учителем, отцом, защитником и предупреждающим о бедах. Вот и Таню с Никитой оно предупредило и в конечном итоге защитило, избавило от смерти. Солнце жарило с таким остервенением, что даже Никита, любитель понежиться в постели до последнего, не выдержал и выпал снаружи в 6:15 по местному времени. Бодрая, неспешная Таня встретила его пробуждение дружелюбным мычанием. Она чистила зубы при помощи электрической щетки с принудительной подачей воды у самой кромки прибоя. «Взмок в спальнике, как мышь. Жарище какая-то казахстанская прямо», — проворчал Никита. Клюющими движениями собранных в щепоть пальцев он пытался отодрать от груди пропотевшую майку. «Ну, милая, как тебе спалось?» Никита старался, чтобы в его словах не проскользнуло никакого намека на подтекст. Он очень хотел не выглядеть обиженным детсадовцем, которому родители, одержимые воспитательной манией, не разрешили наесться мороженым до треска в кишках. Но у него не получилось. «С просонья вообще плохо получается играть», подтвердит любой профессионал сцены. «Фо-во-фо», промычала ему в ответ Таня. Она сплюнула розово-синий пенящийся ком зубной пасты, который тут же занялся прибой, и повторила: «Хорошо спалось». «Хорошо, что хорошо», — с наигранной живостью бросил Никита. Забравшись в тень, они перекусили фруктами, которые прихватил из лагеря предусмотрительный Никита. Он рассчитывал пустить их на закуску ко второму пакету каберне, до которого дело так и не дошло. До завтрака оставалось целых 2 часа, и Таня легко согласилась на Никитино предложение прогуляться по окрестностям. Ей было интересно, тем более что на завтра был назначен отлет домой. Паром улей «Блэк Вельвет» уже болтался на орбите, о чем сообщил Семен Шульга, пилот-дублер. Казимир Лях, отвечавший за казенное имущество, уже начал упаковывать аппаратуру. Таня развернула бейсболку козырьком вперед. Обычно она носила ее по-мальчишечьи, и зашагала вслед за Никитой. Они шли по северному склону горы Хуанита. На душе у Тани было светло. У нее не было никаких предчувствий. Никаких. Когда небеса раскололись, она решила, что все это ей снится. Впрочем, ощущение иллюзорности мира владело ею недолго. Прошло 3 минуты. Которых флугерам с лихвой хватило, чтобы превратить окрестности базы Альта-Кемада в пропитанный жидким пламенем марсианский пейзаж. И на смену ему пришло другое, гиперреалистическое, ощущение неотвратимости, абсолютной предзаданности происходящего. Словно бы вся жизнь служила подготовкой к тому, чтобы бежать вниз по склону туда, где огненный смерч сплавил в одно пыльное бурое месиво тела дородной Арины Анатольевны, угловатого зануды Казимира Ляха, неразлучных габовцев Шульги и Горяинова, тощего повара Тода Аои, меланхоличного Димы Киприанова, обаятельной Оленьки Белой и смешливой гулёной Жанны Скрябиной. Когда прилетели флугеры, многие еще спали, ведь было всего 8:21 по местному времени. Сони, Оленька и Жанна так и лежали в своей палатке, крепко обнявшись. Обгорелые, безволосые, но узнаваемые. «Может быть, они даже не успели проснуться, так и умерли во сне», — подумала Таня. Она добавила бы «от удушья» и оказалась бы права, но, к своему счастью, не имела ни малейшего представления о современных технологиях поражения незащищенной живой силы при помощи зажигательных смесей. А вот Дима Киприанов наверняка читал книжку. «Ранняя пташка», поутру он всегда читал. Его не уставали вышучивать. Но что он читал, теперь не узнаешь. Книга сгорела вместе с палаткой. Когда Таня и Никита добрались до деревни, Киприанов был еще жив. Таня попробовала пульс. Да-да, жив. Но не успела она прокричать Никите нечто маловразумительное со словом «аптечка», как пульс угас под ее рукой. «Прощай, Дима», — сказала Таня одними губами. А вот от Горяинова и Шульги почти ничего не осталось. Прямое попадание. Рука Горяинова, Таня узнала ее по именным золотым часам, лежала возле оплывшего пластикового контейнера непонятного назначения, а от Шульги осталась одна голова. И то не вся, а только половина, та, где смолисто-черные кудри. Тодда Аои погиб прямо на рабочем месте, у плиты. Видимо, очень старался успеть к девятичасовому завтраку. Желтый, обтянутый спекшимся черным мясом труп Тодда они нашли среди останков кухни. В руках Тодда держал миксер. Пахло сжженным мясом и концентратом мангового сока. Странное дело, но Таня даже не заплакала. А вот Никита, тот впал в настоящую истерику. Стоя на коленях перед лежащим на боку телом Арины Анатольевны, ног у тела не было, их отрезало осколками. Судя по всему, она тоже умерла быстро. Он прижимал к лицу ее острую черную руку и приговаривал. «Она была мне как мама. Танька, ты понимаешь, как мама. Если бы не она, я никогда бы не защитился. Да меня и в аспирантуру не взяли бы». Но Таню не пробирало. Вначале ее удерживали на границе между безумием, горя и трезвостью, яви надежды на то, что, возможно, кому-то еще удастся помочь. Когда стало окончательно ясно, что помогать некому, Таня озаботилась судьбой тех, чьих останков они в деревне не увидели. Что с Башкирцевым? Где Катенин и Нарзоев? И куда понесла нелегкая непоседу Штейнгольца? А потом Таня долго смотрела на базу Альта-Кимада, где вяло суетились уцелевшие люди. Она знала, нужно туда пойти, сейчас же пойти. Поработать, если не медсестрой, то хотя бы могилоустроительницей. Но в то же время Таня твердо отдавала себе отчет в том, что силы ее духа недостаточно. При одной мысли о том, что там ее ожидает второй круг ада, который, как и первый, деревня, заполнен трупами знакомых людей, милого лейтенанта Лаурентиса, хохотуньи капитана Солидат, полковника Эксламы, с которыми еще вчера Жанна танцевала самбу, ее начинала бить нервная дрожь. Таня закурила. После третьей затяжки на душе у нее стало легче. Она обернулась в сторону моря и ахнула. Центральный дырчатый цирк не только устоял, он остался невредимым. Подумать только, археологический объект, о состоянии которого вторую сотню лет проливает слезы общество охраны памятников, пережил бомбардировку. Впрочем, и в этом Таня тоже отдавала себе отчет. Если бы нападавшие захотели, от города Сефсе не осталось бы и горки битого щебня. Но больше, куда больше, чем целостности цирка, Таня обрадовалась двум мужским фигурам в черно-синих блестящих водолазных костюмах. Волоча за собой сумки с аппаратурой, они спешили к деревне со стороны моря. Это были Штейнгольц и Башкирцев. «А мы вот решили проверить напоследок алтарь», — тяжело дыша сказал Башкирцев. И не впопад добавил, черт бы их побрал. А спустя еще 20 минут на горестном пепелище появился пилот Алекс Нарзоев. Видимо, судьба взялась во что бы то ни стало уберечь его от гибели. Вчера он настолько увлекся тестированием стыковочных датчиков планеты Лёта, что неожиданно для себя заснул прямо у носовой стойки шасси, положив под голову саквояж с инструментами. Счастливый, к слову, во время налета не получил ни одной царапины. Хвала капониру на краю старой взлетной. Почтенное сооружение оказалось столь удачно замаскировано буйной порослью местных грибовидных пентарадиксов, что флуггеры-убийцы и не заподозрили о его существовании. В противном случае, что бы помешало любому из пилотов записать на свой счет симпатичный планетолет? Благородство? Лень? «Со мной такое в первый раз, тем более по трезвому делу», — разводил руками Нарзоев. Таня очень надеялась, что на этом чудеса не окончатся, и с минуты на минуту в деревню явится Клим Катенин, но он не явился.